эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, и сегодня по одному из современных календарей 11 декабря 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Ольга Яра и Сурияр. Доброго здравия тебе, Сурияр. Давай поприветствуем наших зрителей. Давай поприветствуем наших зрителей. Так хорошо говоришь, как это самое заучен. Очень рад тебя слышать в очередной раз в эфире, с тобой работать. И всех слушателей наших и зрителей, которые сейчас где-то у своих экранов, мониторов, где-то в наушниках сидят и слушают наш эфир. Ну и те, которые присоединятся к нему, может быть, сегодня, может быть, завтра, может быть, послезавтра, но уже будут именно просто слушателями, да, но не будут активными участниками. Всех приветствую, всех рад, всем здравия и как бы постепенно, потихоньку пойдем. Итак, мы начинаем живой эфир, и сегодня мы записываем программу, передачу. Она была анонсирована. Кто же такие волхвы? Давайте разберемся с этим вопросом. Кто они такие, эти замечательные люди? Однозначно люди, да, я понимаю, что это человеки. Но прежде чем перейти к самой передаче, хочу напомнить нашим радиослушателям и зрителям, что мы принимаем вопросы и реплики только на тех ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Адрес нашего сайта slavradio.org, пишется латиницей без пробелов. Ну и, конечно же, адрес нашего YouTube-канала, он очень простенький, youtube.com/slavradio. Все комментарии, все вопросы, которые будут сейчас направляться по теме, которая анонсирована, будут зачитываться во второй части нашей программы. Это наша традиция. А в первой части, конечно же, хотелось бы услышать нашего сказителя, его рассказ, его ведание по этой теме более подробно. В этом эфире, еще раз напомню, речь пойдет о волхвах. Нужны ли они в современной жизни? Как определить, имеет тот или иной человек какой-либо духовный, вот именно такой мощный статус? Ну и, возможно, какие-то дополнительные вопросы, да, которые уже будут по мере прохождения нашей беседы, потому что я тоже прям накопила ряд вопросов, которые меня очень интересуют, и очень почетно, что я смогу их сегодня тебе задать. Итак, Сурияр, передаю тебе слово. Начинай, пожалуйста. Я буду рядышком. Хорошо. Когда ты рядом, мне намного спокойнее. Вот. Но начнем мы, наверное, с одного. Я не то чтобы поздравлю, а немножко заострю внимание на том, что у нас сейчас четвертая четверть Кологода подходит к концу. Свинтовид четырьмя ликами явленный Колядой, Ярилой, даже Богом, Хорсом и Свинтовитом, как единый лик, который все объединяет, завершает свой Кологодный ход. И буквально там через две недели мы уже со Свинтовитом этого года попрощаемся. И будем встречать нового Коляду. В этот раз мы впервые Коляду будем встречать на Яр-горе. И многие уже приглашены. И, ну, как бы к зрителям, нашим слушателям то же самое приглашение отправляю, потому что это будет не то, что интересно. Не только, наверное, интересно, поправлюсь я. Но и сообщим, мы сделаем очередное правильное действие, поможем солнцу нашему ярому, солнцу нашему красному пройти тот путь, чтобы возродилось новое солнце, и мы сказали «Гой, Коляда!». Вот время уже к этому подходит, так что об этом я немножко хотел напомнить. Здорово, здорово, очень здорово. Вот. Но ключевой момент на сегодняшний день. Просто у нас как-то была беседы с людьми, ведающими достаточно глубоко, и там возник такой вопрос. А может ли современный человек прожить без Бога там, или без богов? Ну и так как вопрос на самом деле очень непростой, глубокомысленный, и вокруг него достаточно много возникло трений. Но ответ, наверное, был вполне себе однозначен. И гласил он следующее, что, собственно говоря, современный человек может прожить без Бога и без богов. И, собственно говоря, он родился, условно вырос, чему-то научился, начал работать. У него всегда, там, если он неплохой специалист, у него есть хлеб насущный, он живет, собственно говоря, тратит зарабатываемые деньги в свое удовольствие. И когда там приходит время, уходит на пенсию, точно так же там получает помощь и страхование от государства или там из тех фондов, куда он вкладывал свои деньги во время своей тяжелой или не очень работы. И когда приходит время, он просто умирает, ну, как обычно происходит с каждым человеком. И, соответственно, что происходит? Бог ему, можно предположить, нигде не встретился. Или боги нигде его не встретили. И таких людей не то чтобы много, но какое-то количество людей примерно так и проживают. Кто-то, может быть, скажет, что их большинство, но если мы начнем сейчас более пристально смотреть на жизнь ну, энного количества людей, потому что мы-то постоянно этим занимаемся, как школа ведущих, как продолжители давней традиции, потому что, по сути, у нас два направления исследования, в которых мы постоянно пребываем. Это исследование движения души и духа человеческих, движение родовых потоков и движение силы рода прародителя, который явлен во многих ликах в нашем мире и во многих других мирах. И попытка эти движения не только отследить, но и понять, ну и в какой-то момент, возможно, соединиться с этими движениями или им соответствовать. Вот. И поэтому мы все эти вещи изучаем. Я говорю, если бы мы там, опять же, начали там, использовали такое слово «бестолковая статистика», но тем не менее, если бы мы статистику наших исследований начали излагать, то там было бы видно, что очень многие люди, которые там, ну, на каком-то промежутке своей жизни были атеистами. Ну, соответственно, атеист — это, как говорят, не отсутствие веры, это просто вера в отсутствие Бога. Это вот очень неплохая формулировка, я думаю, что иногда и стоит к ней обращаться, чтобы вспоминать, что просто одни верят, что есть некая сила, их ведет, а другие верят, что они идут сами по себе. И то, и другое мнение, с одной стороны, возможно, имеет право на существование. Ну, как мы понимаем, что в какой-то момент любое мнение может быть подвергнуто серьезному испытанию. И, соответственно, если это произошло, то мы получаем, как сказать, как ну, происходит с любым человеком, он условно получает от жизни некий дар или подарок, можно так сказать, который может быть не только хорошим, красивым, приятным, но очень болезненным, а порой и страшным, и даже ужасным. И именно в этот момент человек начинает понимать, что не он является безусловным проводником своей жизни, что его жизнь находится под влиянием множества других сил, наверное, не только той силы, которую он проецирует там, сами себя, но и других сил, которые присутствуют в этом мире. И тогда любой человек начинает задумываться, а мог ли он там избежать какого-либо несчастья, которое с ним произошло, мог бы он проскочить через это. И в конце концов все равно он приходит к тому, что в мире есть нечто, не поддающееся его не воле. И от этого уже, собственно говоря, недалеко до перехода из позиции атеиста или позиции следующего той или иной мировоззренческой доктрине к другой мировоззренческой доктрине, потому что мировоззренческая доктрина атеизма, она подразумевает отсутствие божественной силы в мире, а течение мира и течение всех процессов в мире по некоему, там, ну да, даже в данном случае, если нет некого направляющего начала, то движение силы становится хаотичным. Ну просто если мы уже не раз в наших эфирах возвращались, если мы начинаем исследовать доктрину атеизма, то она, собственно говоря, не выдерживает ни малейшей критики. Потому что, ну, как бы подтверждение того, что все направляется как-то хаотично, практически нет, а подтверждение того, что все имеет целенаправленное движение, мы имеем в каждом, ну, как бы, проявлении движения силы. Неважно, идете вы в магазин, смотрите вы на небеса, как там движутся облака, смотрите, как течет или замерзает вода. Смотрите, как вихрь только что возникает на пустом месте и там начинает поднимать вещи, которые в другое время никакими силами поднять было невозможно. И это значит, пространство меняется постоянно. Это к вопросу о том, как бы нужен ли, как сказать, Бог, боги человеку для того, чтобы двигаться в этом мире. Потому что то, что мы разбирали ранее, ну, в наших предыдущих эфирах, мы говорили, что в какой-то момент человек начинает соотносить свою жизнь с возможным пока, да, на тот момент, с возможным присутствием какой-то второй, там, третьей силы, которая выводит его из разных позиций или в плюс, или в минус. При том, что он, казалось бы, сосчитал логично и даже привычно, которая та логика, которая работала определенное количество раз до этого, и в какой-то момент она просто перестает работать. Вот тогда люди, я говорю, дадятся. Поэтому вопрос такой, что для того, чтобы правильно двигаться по жизни, для того, чтобы иметь в жизни меньше боли, меньше проблем, каждый человек, если у него хватает разумения, он должен соотносить. Да вот, ну, как в прошлых эфирах говорим, есть выбор. Либо вы определяете себя центром мироздания и строите эгоцентричную систему, то есть тот мир, где я нахожусь в центре, и мир крутится вокруг меня. Как правило, это не очень долго всегда продолжается, и достаточно болезненно мир ставит человека на то место, на каком он должен быть, несмотря на то, как бы он себя не позиционировал. Либо мы ставим в центр теоцентричную систему, но теос — это Бог, переведу вдруг, если кто не знает, но подразумеваем мы здесь немного другое, исходя из нашей, как бы, из той терминологии, которой мы придерживаемся в славянском, русском традиции, обычаи, что это движение силы родовой. А сила родовая движется в соответствии с мыслью родовой. Это и есть, собственно говоря, то, что мы привычно называем духом. Да? То, что все вокруг нас насыщено духом, все вокруг нас наполнено определенным уровнем силы, которая, опять же, не хаотична, а движется во множестве, с одной стороны, направлений на физическом плане, но в плане проявления замысла этого мира она всегда движется в одном направлении, проявляя этот мир, трансформируя его, проявляя в нем новые формы и переводя в небытие те формы, которые отжили. Собственно говоря, если человек посмотрит на это, он поймет, что то же самое происходит и с ним, потому что до какого-то момента он жив и проявлен, и после какого-то момента он становится все менее проявлен, и в какой-то момент наступает смена меры бытия, смерть, просторечие, когда человек уже перестает быть тем, кем он был, пока он находился в теле. Это к вопросу о том, есть ли что-то в мире, что мы видим или не видим, потому что когда мы разбирали в предыдущих наших эфирах, которые есть в архиве, слушатели, зрители из архивов Славянского радио «Поднять и послушать», когда мы разбирали, что такое явь, что такое навь, где человек соприкасается с этими процессами, и что происходит с человеком, если он не обращает движение на эти, ну не силы, а миры, да, у нас явь и навь, мы как согласно нашей терминологии, мы определяем как миры, миры яви и нави. Просто миры яви, напомню тем, может быть, кто не слышал, это то, что дано нам в ощущениях, то, что мы можем осмысливать и воспринимать теми пятью или шестью или семью органами чувств, которые у нас есть в той или иной степени, развиты или нет. И это и есть явь, да, и навь. То, что находится за пределами наших пяти органов чувств, но которые все одно мы можем воспринимать шестым, седьмым, восьмым чувством, которые, опять же, если следовать ведовской практике или обучение в школах ведовства, то, собственно говоря, вот этот момент восприятия мира возникает. Поэтому, возвращаясь опять к нашему вопросу о том, нужны ли люди, которые там, ну, где-то, наверное, могли бы подсказать людям более правильный способ, схемы взаимодействия с той же навью, с той же явью, и понять, что такое правильно рассказать. Потому что, как там был один религиозный проповедник, вот он как-то сказал хорошую фразу. Кому, говорит, нужен врач? Здоровым ли? Здоровым врач не нужен, а больным нужен. И, собственно говоря, любой из нас, который сталкивался с той или иной, в той или иной степени с серьезной болезнью, он получал знак или звук, или там уведомление о том, что ему нужен какой-то человек, который сможет его, назовем так, вылечить, да, потому что у нас есть слово «исцелить», оно вот для нас более правильное, потому что врачевать, мы как бы врачи, говорят, рвачи, ну, разные, как только нынче людей не называют, которые там занимаются. Естественно, все-таки достаточно большая часть из них старается следовать своей задаче оздоровления людей, которые к ним обращаются искренне, и, думаю, даже в достаточно большой степени бескорыстно. Ну, как говорится, в семье не без урода, и точно так же в стадии не без паршивой овцы просто гласит, что есть определенное количество людей, которые все-таки стараются из своих пациентов называть, назовем так, больных людей или клиентов, выдавить максимальную для себя корысть. Вот. Но если мы достаточно, ну, как бы определены, если мы достаточно четко понимаем, то мы для большинства всех людей, с которыми встречаемся, мы можем доносить эту идею, что идея корысти, ну, то есть когда ты пользуешь своего ближнего только с одной целью, чтобы он был источником твоей прибыли, то это не совсем правильно. Если мы сами все будем этого придерживаться, и корысть не будет нас поглощать ежедневно, значит, и мир, собственно говоря, вокруг нас изменится. Потому что неоднократно слышу, что, говорит, что я могу один? Да нет, я говорю, один, с одной стороны, может немного, но вот тот мир, который есть вокруг нас, вот мы его соткали все вместе. Каждый из нас в отдельности и все вместе. Он именно таков, каков мы его сделали, каким мы его сделали. И, собственно говоря, ни на кого здесь ответственность перекладывать не надо. Так вот, возвращаясь к врачам и возвращаясь к больным, точно так же происходит какое-то время, какое-то что, потому что когда человек болен физически, вот он идет к доктору, к врачу, и у врача есть там талмуд, условно говоря, какая-нибудь медицинская энциклопедия, назовем ее так. И он смотрит по симптомам, определяет ту или иную болезнь у человека и говорит, что делайте то-то, то-то, пейте то-то, то-то, пейте так-то, так-то, соблюдайте ту-то диету, бывайте на свежем воздухе, но определенный перечень необходимых, именно необходимых мероприятий, потому что мы много слышали там, что помогают врачи, не помогают. Очень часто и во многих, в большинстве случаев они помогают. Но это точно надо. И вопрос самолечения, при том, что у тебя есть какой-то конкретный диагноз, и он понятен, и твоему доктору понятно, как он лечится, он ведет тебя не к оздоровлению, а ведет тебя, может быть, к усугублению болезни, а в этом случае ты можешь оказаться очень недалеко от того момента, когда смена меры бытия или смерть, просторечие, опять же, станет близка для тебя. Так вот, это то, что касается явного плана, да? Явного плана, там, где проистекает наша болезнь, там, где есть доктора, и которые нам помогают, которые нас выводят. Теперь мы перейдем к тем позициям, которые, ну, трудно взвесить, трудно измерить, но тем не менее они есть безусловно, да, потому что вот есть такое понятие тела, это объект или субъект, там, в зависимости от того, что происходит явного мира, и есть такой феномен, назовем опять же таким словом не совсем понятным, как душа. То есть есть душа. Вот, что бы люди ни говорили, но думаю, большинство слышало такую фразу, там душа болит, или там не в духе пребываю, или там высокий дух, или низкий дух, или сильный дух. Все это вещи, которые являются привычными нашими устойчивыми выражениями, и тем не менее мы никак не можем определиться, есть ли они, эти вещи. Ну, я имею в виду многие из людей, потому что те, кто слушает Славянское радио, те, кто слушал наши эфиры, и мы не то что неоднократно, мы постоянно об этом говорим, что помимо тела, ты всегда должен помнить о том, что есть душа, которая является мостом между миром явным и миром славным и правным и навным одновременно, потому что вот такой, таким мостом, таким переходом для нас является душа, потому что тело воспринимает проявление феномена явного мира, а душа как раз уже способна воспринимать феномены навного мира. Навного — тот, который в обычных своих чувствах мы не можем воспринимать. Это к вопросу о докторах и о том, какие уровни, какие направления должны люди разбирать, когда они говорят, нужны ли им духовные проводники. Я использую такое слово, потому что одно из достаточно больших славянских движений используют в отношении своих, как, ну, идущих в первых рядах по духовным наставлениям и прочее, называют их духовными проводниками. И, собственно говоря, проводник, слово обозначает тот, кто тебя проведет, духовный, ну, собственно говоря, тот, который тебя проведет к духу. И если, как опять же, возвращаться к нашим старым эфирам, мы не делали особого различия между единым духом, источником которого и является единый и многопроявленный род прародитель, который, ну опять же, как определяем как в мужском значении, это не значит. Поэтому мы всегда говорим роди, отец, мать наша. То бишь оба начала он в себе сочетает, они проявляются. Так вот, собственно говоря, когда дело касается болезни духовной того, нет, душевной для начала, да, у нас есть такое понятие душевно больные, и мы почему-то всегда относим это к тем людям, которым уже стало, ну, поплохело более чем серьезно. Не помню, в каком-то фильме было, там достаточно хорошо сказали, что все имеют ту или иную болезнь в душе, но, к сожалению, очень мало кто может диагностировать эту болезнь в достаточной степени. Ну и, собственно говоря, поэтому с уверенностью можно сказать, да, ну вот сейчас как бы некую попытку на Западе заменить там духовных проводников, но духовных проводников заменили на структураторов психики, потому что психея — это вот душа там с греческого, да, и психологи — это вот те, кто работает со строем психики или душевности, а так как современная наука к душе относится пока еще до сих пор недостаточно положительно, как то признавает, то не признавает, то всячески отрицает. Они, как бы имея научный подход, они занимаются структурированием или попыткой структурирования психики, выделяя ее, ну, как сказать, отдельно. Сейчас вот очень серьезное там направление интересное появилось — кинезиология, которая, собственно говоря, вот эту соматику телесную и душевную, она уже разбирает как целостное явление. Боюсь соврать, то ли Платон, то ли Гиппократ сказал, что человека надо лечить только целиком. Тело, душу и дух. Только тогда возможно оздоровление. Но это относилось к врачам, которые занимаются исцелением или врачеванием в явном мире физического тела. Вот. Ольга, не утомил я слишком длинными речами еще? Ну, я так понимаю, что мы подходим к основному раскрытию темы, да? Да, да. А то я как начну меня не остановить, потому что знаний огромное количество, и ту информацию, которую надо передать, ее тоже много, поэтому лучше иногда приостановиться, а то... Мы с тобой сейчас нормально, мы с тобой завяжемся. Смотри, нам сегодня обязательно, я не озвучила, нам сегодня помогает Светлана Большакова на модерации наших чатов. И за пультом у нас... Я слышу ее. Отлично. И за пультом у нас Евгений Роденко тоже помогает нам. И вот смотри, у нас есть уже вопросы от наших зрителей. Вот как-то хотелось бы подвести тебя все-таки более такой к нашей теме. Существует ли... Извини, секунду, перебью. Просто, ну, пусть меня простят там зрители, слушатели, но так как все-таки у меня не одна сотня людей, поучающихся через меня, прошла, в том плане, в хорошем смысле. Ну, в смысле обучения, да, передачи знаний? Да, обучение, передачи знаний. Соответственно, я уже наработал достаточно, ну, и не только наработал, соответственно, получил там через передачу от тех, кто шел путем ведовства ранее меня, схемы правильного обучения, назовем так. Поэтому пока, говорит, не понято, все, что ты сказал, не будет услышано. И поэтому я и стараюсь сейчас дать такую достаточно широкую развертку, которая, казалось бы, может быть не совсем в теме, но она как раз позволит, ну, вот высветить вот эти грани, которые возникнут в процессе нашего изложения. Ты, Ольга? Да, я поняла. Я просто... Вот очень хороший вопрос задала Вета Сидорова. Существуют ли в наше время настоящие волхвы? Да? То есть меня тоже очень интересно, вот интересует это. Я понимаю, что есть люди ведающие, да, есть люди, которые обладают знаниями. А вот именно словом «волхв», ну, я бы, наверное, не каждого человека назвала, который я встречала из ведающих людей. Сможешь ответить сейчас на вопрос? Существует? Хороший вопрос. Ну вот, он там как бы с подковыкой, с определенной провокацией, но в хорошем смысле, потому что наша задача не впадать там в обиды и буйство, что нас там не ценят или как бы не так воспринимают. Что такое касательно волхвов, да? Вот. Потому что тут как-то сталкивался с одной группой, ну, энное количество лет назад. Вот, они пошли по самому простому пути присвоения себе звания волхов. Говорит, всякий жрец, который служит Велесу, он уже волк. Я говорю, прекрасно, прекрасно. Пошел, зажег один раз огонь, возложил требы Велесу, и все, уже можешь себе огромную медаль во всю грудь вешать, на которой будет написано красиво волхвом, с вензелями и все прочее. Ну, я понимаю, что есть просто необходимость, вот смотри, есть необходимость, когда нету жреца и волхва, да, и нужно совершить какой-то обряд, да, и тогда этот человек называется обрядодеем, насколько я понимаю. То есть, это вот правильное название. Правильно, да, отлично. Да. Ну, это тоже можно делать, да, и это... Наши задачи, как бы, они, в принципе, смешиваются. Но не нужно смешивать названия, я так понимаю, да? Конечно, потому что там Конфуций, по-моему, сказал, я все время это повторяю, но не забуду повторять еще раз. Если вы, говорит, разъясните людям хотя бы понятие основных слов, ну, имеется в виду их содержание, то вы избавите их как минимум от половины проблем. Поэтому видишь, у нас есть там несколько инструментов, там кодово-слоговое письмо, там буквица, образные понятия. Поэтому мы, вот задавая вопрос, сам по себе вопрос, он хорош, но там есть одно слабое звено не в самом вопросе, а в самом термине, да? Я сейчас отвечу, конечно же, но мы сейчас разбираем ключевой вопрос. Да, вот я тебя спрошу, и условно от твоего ответа мы оттолкнемся. Я задам тебе вопрос. Что ты подразумеваешь, ну или что такое волк в твоем внутреннем восприятии? Я сделала для себя определенное подразделение. Да? Есть люди, ведающие, ну или как в потенциале, да, то есть способные развить в себе такие качества. Насколько я понимаю, волхвы существуют в нашем мире, да, эти люди сейчас есть, и я очень на это надеюсь, потому что должно быть какое-то такое равновесие, и должны быть люди, которые несут эти знания, и которые... к которым я отношусь, можно так сказать, с почетом. Не буду называть имена, но у меня есть такие подозрения, что такие люди существуют. Я понимаю, что у волхвов тоже есть, ну, определенная, можно даже сказать, иерархия, да, то есть определенный путь восхождения, есть свои задачи, которые они проходят. Но вот у меня накопился ряд вопросов, да, которые я бы, ну, например, побольше бы хотела узнать о их обычной жизни, да, как они, например, относятся к семейной жизни, да, как они относятся к выполнению ряда аскез, да, ну, например, есть ли какое-то прямо такое серьезное наполнение силы, откуда они получают, черпают, либо это постановление своего потока, да, то есть со своим началом, да, выстраивается, кто им помогает взращивать свои силы. В общем, вот ряд вопросов, которые связаны с их жизнью, да, потому что есть люди, которые, может быть, в себе чувствуют какую-то силу, да, ну вот как ее пробудить, как ее понять эту силу, да, то есть какие знания нужны для того, чтобы, ну, идти на пути вот такого мощного духовного развития, потому что в потенциале я знаю, что обычный человек способен это прочувствовать, да, в себе, но как это развить и как дойти вот до этого четкого понимания, что ты находишься на этом пути, правильном пути. Вот вкратце я тебе поясню, да, мое понимание, мое видение, мои вопросы. Хорошо, но при всей твоей подкованности все-таки ты немножко ушла в сторону. Поясню, почему, да? Потому что, ну, волк, если, ну, так вот, по-прямому, по-честному, это достаточно конкретное определение, что тот или иной человек, да, мы используем этот термин, хотя он уже не соответствует, да, волк и человек немножко уже разные, потому что волк — это описание как бы духовной сущности, духовного процесса. А человек — это описание, ну, явного мира и движения человеческого телесного существа большей частью, да, в явном мире, да, и как вот когда человек перерастает, становится волхвом. Ну, потому что, как передает нам предание, да, по этому поводу, волк в прямом своем виде — это тот, кто движет силы практически уже недалеко от богов. Вот, потому что сила, вся сила, что есть, это вся сила единого прародителя или единой, как бы, единого направления мироздания. И, собственно говоря, насколько ты этому соответствуешь, да, насколько ты соединился с промыслителем в твоем внутреннем естестве, тем в большей степени ты можешь задействовать этот объем силы. Поэтому, если как бы разбирать кодово-слоговое, да, вол. Вол – это сила, да, в переводе на прямой язык. Вол – хэ. Хэ – это хер, да, там, как буквица. Это то, что соединяет небеса и землю. ОВ, то есть воедином, В – ведение, да, Волхов. Ну, вот как седой Волхов – река, потому что тут нет противоречия. Собственно говоря, в русской традиции, как таковой, да, первыми волхвами в большей степени как раз были выходцы с севера, да, это большей частью угорские племена, ну, которые сейчас стали частью русского этноса, ну, как извод. Так вот, волх в этом плане тот, кто обладает достаточным уровнем, достаточным качеством внутренней структуры. Я не говорю могущество, потому что могущество возникает от умения управлять силами, да? Силой погоды, силой физического тела, силой как бы своих трансформационных процессов, как там на Востоке говорят, внутренняя алхимия, да? Что они в течение длительного времени, там, находясь в преклонном возрасте, потому что по старым, я опять же говорю о том, что было передано через предание, да, каковы волхвы были прежде и к чему примерно мы могли стремиться, да, потому что волх, когда выравнивается с мирозданием, он может жить практически многие сотни лет. Вот, собственно говоря, слово о Кощее как раз об этом и, ну, имеется в виду. Кощей – это же тоже персонаж, как бы, перевернутый. А это тот, который, как бы, как вот молитвенник, тоже вот то, что мы обращаемся к богам, мы говорим «кощуны», да, «славление». Тогда так вот. Кощей – это тот, кто молитвенник, который творит бесконечно славу и не отвлекается на текущие процессы, происходящие в мире. Вот. И, собственно говоря, я как уже во всех предыдущих эфирах во многих говорил, что волк — это живой среди мертвых и мертвый среди живых. Это тот, кто идет по границе миров, который уже преодолел все практически привязанности этого мира. И он является вот этой тонким мостом, который связывает с одной стороны небеса и землю, и связывает тьму и свет в том плане, чтобы не было разрыва между не только понятиями, но и процессами мира, потому что явь для нас является светом, потому что она свет сотворена, и она в свете видна. И навь для нас является тьмой, она, потому что мы ее не видим, но она не является тьмой, как в этом плохом выражении. Тьма – нечто, противостоящее свету. Нет, потому что, как мы понимаем, что явь и навь одновременно присутствуют всегда и во всем нашем мире. И это ключевая позиция. Поэтому, и, собственно говоря, по старым временам, да, кто обучал витязей, да, управителей, кто сохранял обычаи, кто направлял, это все волхвы. И любой витязь знал, что если как бы он сделает нечто неправильное, выйдет из правды, выйдет из общей правды достаточно глубоко, то волк всегда найдет способ привести его в равновесие. Как бы он ни был крепок и силен там, в своем воинском искусстве или еще что-то. И, собственно говоря, уважение волхов, оно не от того, что они ходили на супе в брови, а просто они обладали этим могуществом. И просто несколько слов сказанных в направлении того или иного человека, они его просто могли убить. Может быть, не сразу, а может быть и сразу. И это тоже предание нам передает, что несколько слов сказанных разрушало весь жизненный контур человека, он мог уйти. Если как бы волхвы принимали это решение, что человек этот вреден, зло вреден нашим родам, ибо он разрушает общую правду. Разрушение общей правды — это одно из наибольших преступлений. Это не в уголовном смысле мы, а тот, что как бы разрушает единую канву бытия людей. Поэтому вот кто такой волк? Тот, который обладает достаточным уровнем, потому что, опять же, ты правильно сказал, что волхвы, как и брахманы, высшей степени посвящения, они могут быть учеными, они могут быть кудесниками. Но это же люди, это же человеки, это же человеческий облик. Нет, ну, понимаешь, тут смысл такой, что человек определен в большей степени физиологическими процессами, гормональным фоном. Ну, вот то, что мы обычно называем человек двуногое, которое питается, осуществляет массу еще естественных потребностей. Вот. А здесь мы говорим, тут есть хорошее определение тоже, да, что вы дошли до какого-то уровня, когда ни один из физиологических вам не нужно питание. По большому счету, даже в какой-то момент вы можете даже обходиться без дыхания. Это уже те, как в индийской ведической традиции называются ситхи, ну или дары, которые удалось человеку наработать себе, раскрыть. Вот это все возникает. Ну смотри, Сурияр, я могу предположить, что такие времена были, когда не нужно было питания, но, скорее всего, что-то происходило на Земле немножко в другом аспекте, да, немножко другие были жизненные условия, да. Сейчас условия таковы, что мы находимся в человеческом теле, да, у нас есть определенная частота, которая не самая высокая, но она сейчас немножечко повышается, да, и возможности, скажем, нашего тела, они, ну, не настолько могущественны, да. У нас есть потенциал к этому развитию, да, и сейчас задача каждого человека этот потенциал в себе максимально возможно его вскрывать, да, то есть пробуждаться, переходить на новые, хорошие, добрые частоты, которые необходимы нам просто. Но это же человеческий потенциал, то есть это... Мы же сейчас говорим о волхвах, о людях, да, которые также и кушают, у которых есть тоже человеческий облик. Нет? Нет, конечно же нет. Конечно же нет. Ну, про наше современное время давай поговорим. Не, ну, понимаешь, поэтому я тебе почему? Я тебе говорю, что передано через предание, это очень высокий уровень. А на сегодняшний день очень мало кто, наверное, может ему соответствовать, то, что вот я сейчас описывал, да, кого мы можем назвать волхвами, и встречались ли мне. Да, я встречал двух человек. Одного в горах Урала, а другого возле гор Кавказа. То есть прям далеко, высоко, где нет людей? Да, ну потому что как бы процессы вот этих как несовершенных, назовем их, формаций, они неинтересны, потому что они сохраняют, собственно говоря, только высшую составляющую, да, родовые клети, да, небесные, там, где роды, ну вот, набираются силы и потом приходят сюда. И по большому счету здесь только, так сказать, в той или иной степени сохраняют. Они не, ну вот, не входят в социальный контекст, тот, который, вот, о чем мы обычно говорим. И поэтому на сегодняшний день вопрос остается открытым. Я не буду сейчас призывать ни за, ни против. С какого момента или с какого уровня мы могли бы назвать человека волхвом? Человека волхвом, да, потому что ты правильно говорил, что он человек. Так нет, когда он переходит уже в это состояние, обретает тело света, да, или светит тело, тогда он, я тебе говорю, жить может практически неограниченное время там находиться в анабиозе или там в активной фазе. Может держать тело свое в идеальном здоровье, и как это, определенным уровнем могущества. Там, погода в этом плане далеко не самая сложная позиция, чтобы простраивать ту или иную погоду, чтобы, по сути, там требовалось, чтобы не было там излишних морозов, чтобы не было засухи, чтобы не было ведра, то есть больших дождей, которые зальют урожай. Вот то, что, собственно говоря, было раньше. Ну, а ключевая позиция, они являются, они же живут на междумире. Почему я же говорю, что все как бы необходимости, которые есть у обычного человека, у волхвом, изжиты. Изжиты. То есть все физиологические потребности, там, за малым возможным исключением, волхвом изжиты, потому что он уже не привязан ни к телу, ни к телам других людей. Он привязан к пути. Как таковому. И, соответственно, на наши ожидания от того, что они, да, такие же среди нас стоят, нормально, я говорю, согласно преданию, не попадают сейчас практически все, кто ходят среди людей, входят и выходят, обладают даже определенным уровнем знания. Вот. Это не значит, что они обладают волховской силой. И вот это надо четко понимать. А можно я уточню один вопрос? У тебя, получается, прозвучала такая фраза о том, что человек, вот люди, о которых ты говоришь, волхвы, да, они уже перешли в тело света, но они все-таки находятся вот на этом междумире, но тем не менее находятся на земном плане. Могут перейти в тело света там полностью, да. А, то есть это потенциально. Тело света, оно не безусловно, да, это такое. Потому что смысл, если ты переходишь в тело света, смысл здесь быть на земле. Нужно идти дальше, двигаться дальше. Но в моем понимании ну, так, это как бы так. Ну так и происходит. Так и происходит, видишь, к сожалению, для нас, наверное, так. То есть это определенный переход, да, переходное состояние уже как бы от человеческого к телу света. Ну, там, наверное, какие-то другие термоядерные реакции происходят, да, которые, может быть, обычным людям не очень... И мы, в общем-то, таких людей тоже встречали, о которых уже, которые говорят, вы к нам не приближайтесь, потому что уже вибрационные каналы у нас другие, собственно говоря, для белковой формы жизни, каковой мы являемся, это уже, ну, как бы вредно, как минимум, для здоровья. Ну, там как радиация идет, да, какая-то? Да, да, угу. Да. Вот, и поэтому, видишь, получается, что тех, кто сидят высоко в горах или далеко в лесах, мы не видим. И, собственно говоря, для них вот, ну, там, наши там, год, 5, 10, 15, 20 практически не имеют значения. А для нас это вроде бы целая жизнь. И мы могли бы сказать, что, ну, раз вы такие, типа, и нам не надо. Да нет, они просто держат более длинные процессы, которые измеряются сотнями лет. И через эти процессы, потому что вот, допустим, если мы берем вот социум, да, наше общество, для того, чтобы наработать, ну это опять уже по видовской практике, то, что нам передано, то, что я знаю через социальные процессы, мы в той или иной степени проводим. Надо минимум два поколения, чтобы создать в обществе какой-то навык. Созидательный. Ну, там, созидательный может быть любой, там, условно, чистить зубы, это тоже созидательный навык. И тоже не одно поколение потребовалось, что это. Ну, кто-то может будет спорить, там, скажет, я там не чищу годах зубы, ничего страшного. Но, тем не менее, там, я тут могу это отнести на качество зубной пасты, там, она не безупречна во многих. Но зубы надо чистить, потому что едим много разного, и зубы нам нужны, даны они, к сожалению, пока еще для большинства один раз в жизни, после того, как появились коренные, остальные приходится выращивать. Поэтому, возвращаясь к волхвам. Вот смотри, а вот те процессы, о которых ты говоришь, да, я понимаю, что, ну, вот обычному человеку иногда даже цели проставить, там, ну, не знаю, на год, на три года вперед, это уже какое-то определенное усилие. Мы идем на тренинги, записываемся, да, для того, чтобы проставить там свои цели. А ты говоришь прям, я, насколько понимаю, не о десятках лет даже, а как бы поболее, да, уже о сотнях лет. То есть это люди, которые какие-то процессы запускают в такой длительной перспективе. Можно чуть-чуть поподробнее об этом? Ну вот я сейчас сказал, что, собственно говоря, малейший навык, чтобы общество, этот навык стал привычным и уже не вызывал ни у кого, в конечном итоге был записан на генетическом коде. Это вот такое. Сейчас, вот, допустим, серые жрецы противоположные, сейчас, ну, я просто расскажу, как противоположный процесс, то, который сейчас выравнивается, с нашей стороны, со стороны носителей световой позиции волхвов, да? Угу. Вот в конце 19-го, начале 20-го века серыми жрецами была принята схема по разрушению семейных уз. Разрыв мужчины от женщины, родителей от детей, для того, чтобы вот эта самая первая ячейка, да, назовем ее так, которая держит общество социум, чтобы она ушла. Чтобы она ушла, и, собственно говоря, когда у человека нет своего пространства на Земле, когда у него нет своего пространства среди людей, ну, то есть нет тех людей, с которыми он глубоко интегрирован, он становится как бы аморфным, безинициативным зомби, который... Управляемым. Управляемым на 100%, полностью. И, собственно говоря, вот эта задача была поставлена, потому что если у тебя нет, ты как бы не выполняешь один из первейших родовых конов продолжения своего рода, ты становишься, ну вот, не, как сказать, неприемлем даже для небес. Ты просто будешь стерт и исчезнешь. И, собственно говоря, вот этот разрыв через разрыв с детьми осуществляется разрыв с небесами для общества. И вот эта вот доктрина, я просто, видишь, если там долго описывать, это, к сожалению, не один час займет, но я говорю самых общих чертах, что объявлена вот была схема, да, вот как они приживаются. Это 3-4 поколения прошло сейчас, вот, да, с этого момента, там, 100 лет, 4 поколения, 4-5 поколений. И, собственно говоря, они добились очень больших успехов в своем направлении, потому что, ну, там что сделали? Объявили псевдоравноправие, да, между мужчинами и женщинами. Ну, потому что, вот, сделали совместное обучение мальчиков и девочек, написали законодательную базу. Ну, потому что это уже как бы я про, вот, законодательная база, это уже третий уровень, но сначала сама идея была. Разрыв семьи, уничтожение родов, уничтожение, потому что мы все живем там и что-либо делаем и опираемся, да, вот как славянское, русское, мы опираемся, мы говорим, на родовое право. И если вы оглянетесь вокруг, вы нигде не услышите даже вот этой фразы употребления «родовое право», потому что родовое право – это самое изначальное, самое исконное право любого человека, рожденного на Земле. Вот именно так. А так как его нет, тебе законодательство пишут, нанимают тех, которые заставляют тебя его выполнять, хотя никакого отношения. Потому что родовое право является основой для всех остальных прав, по большому счету. Потому что выше родового права, выше его ипостаси, это только божественное право. Все. Остальное все проистекает из родового права. Вот. Возвращаясь к нашей теме. Поэтому, вот я говорю, вот несколько сделано ступеней, сейчас как бы по той как бы линии, да, там, Сергия Радонежского, вот, который я до северной традиции видовской двигаемся. Мы сейчас, как бы получая от небесных сфер определенное задание, определенную толику знания, простраиваем новую позицию, чтобы вот этот негатив, который мы уже, как сказать, другие выдаем парадигмы, другие смысловые связки. Сейчас я озвучивать это не буду, потому что, как с одной стороны, не совсем может быть правильно истолковано, а с другой стороны, ну, это частью как бы сокровенных планов является в том числе. Поэтому на сегодняшний день, я говорю, вот той линейки, да, которую мы сейчас бы однозначно могли озвучить, кого мы могли бы называть волхвом, потому что одна из задач, опять же, той же темно-серой когорты жрецов была разрушить все духовные скрепы, как любит говорить президент наш. Но не только это, но и разрушить любой духовный авторитет должен быть оболган, низвергнут, потому что если его нет, обычный человек, вот при всем уважении к миллионам наших добрых сограждан, единородцев наших, не в состоянии определить себя в мире. Не в состоянии. Потому что, если мы вот взглянем на наиболее успешный в явном мире на сегодняшний день народ, да, евреи, вот, у них есть институт Рэбе, да, я о нем не говорил. Те люди, те как бы делатели процесса, которые пользуются безусловным уважением и авторитетом всех слоев еврейского общества. У них есть определенное количество священных книг, для них священных, которым они следуют точно так же безусловно. И они видят, что это работает, и для них это все. А в фокус всего нашего бытия, да, всех наших процессов, что на сегодняшний день, да, мы не знаем, кто мы, да, ну вот что такое, задаю, что такое русские, да, там вопрос повисает, кто мы, что мы здесь делаем и куда нам надо двигаться, чтобы прийти там хотя бы к преуспеванию в материальной сфере. Нет ничего, это все порушено. И когда встречаешь тех людей, которые претендуют, я говорю, на те или иные видовские часто позиции, как, к сожалению, да, и тут я не скажу, что я знаю, что делать, но это тоже ни одного дня и, к сожалению, ни одного десятилетия дело. Что как выявлять тех, которые приходят, говорят, как у меня там один человек, он, ну, как бы сообщество или там, ну, там, некое славянского толка составляет, вот он открытым текстом мне сказал, я занимаюсь этнобизнесом, то бишь он зарабатывает деньги, пользуясь этнической составляющей. То есть он не занимается служением, да, чем, собственно говоря, ведуны априори обязаны, должны заниматься, а занимается, ну, просто набиванием своего кармана. И, собственно говоря, это один из ключевых моментов определения, да, человека, потому что первый элемент — наличие достаточного уровня знаний вот на сегодняшний день, да, о многих аспектах бытия, включая науку, включая психику, включая экономику, включая родовой уклад. И вот в этих вещах должен он понимать. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но если он не понимает, как устроена родовая экономика, если он не понимает, как устроена внутренняя составляющая человека, он тоже туда не попадает. Он попадает в лучшем случае в ряды поучающихся, но не поучающих. Вот это ключевая позиция. Ну и плюс еще... Может быть, кому-то это не понравится, но тем не менее это так. Вот, потому что мы разбирали не раз варновую систему в наших эфирах. И точно так же кто-то, как я говорю, вот как у каждого человека есть четыре стихии, огонь, вода, земля, воздух. И точно так же у каждого человека есть четыре варны внутри. Но труженик, веся, витязь и ведающий. Да? Потому что вот это вот горнило ведающих, оно от самых условно добрых и близких к земле, обрядодеев, до титанов духа. Это сообщество ведающих, это их варна. Вот. И, собственно говоря, поэтому рождается человек уже сразу с очень большим определением, какую варновую составляющую он должен бы войти. Просто наше общество устроено так, чтобы человек никаким образом не прошел к самому себе, не определил самого себя, свое предназначение и свой путь. Потому что именно попадая на свой путь, человек получает возможность наибольшего развития. Вот это ключевое. Наличие знания вот по этим областям, да, предрасположенность, как я говорю, если человек приходит и говорит, я хочу там поучиться вот обрядодействию. Я говорю, это дело хорошее, но вопрос-то не в том, хочешь ты или не хочешь. Вопрос в том, можешь ли. А можешь ли ты только в том случае, если твой спектр чувственного восприятия позволяет тебе в той или иной степени услышать богов и богам в той или иной степени услышать тебя. Потому что иначе твой обряд будет не более чем театральным спектаклем. А можно это как-то раскрыть или натренировать? Ну, как тебе сказать, жизнь человеческая быстротечна, и, как я говорю, вот формула примерно такова. В 20 лет ты нормально входишь еще в духовные практики, в 30 лет ты входишь с оговорками, ну, имеется в виду развивать, а в 40 лет практически ты уже не попадаешь, потому что твой силовой фон взаимодействия с явью, даже еще не с навью, не с правью, не с лавью. Уже с навью он изменился, ты уже перестаешь слышать, у тебя уже не хватает внутренней батарейки, чтобы проходить эти вещи. Ну, вот такие вот, быстротечные. Поэтому 20 лет, как правило, если человек не пришел, его не наставили, кое-как проболтался до 30. 30 дней, от 30 до 40 самое деятельное явное время. Делают карьеру, строят дома, выращивают, растят детей, там делают все что угодно и поглощены этим очень большой темени. А в 40 лет, извините, уже вот такая ситуация. Ну, в 40 лет только начинается все. Ну что ты? Ну, я знаю людей, которые намного старше и стали. Это говорит молодой литератор, ему 55 лет, он еще столько всего сделает. Так нет, сколько показывает практика, высшая точка человеческого существа физиологическое, это 28 лет. 28 лет. Как бы нам не хотелось, но это пока именно так. Да, пока у нас генетический код не поменялся. Ну, есть исключения. Давай оставим исключения немножко и возможности людям пробудиться в разном возрасте. Конечно. Это же все равно индивидуально все. Это невозможно. Просто у кого-то идет огромная внутренняя работа. Но даже если она идет, она должна иметь под собой основание. То бишь у тебя изначально должен быть достаточно широкий спектр чувственного восприятия. Вот что такое браман, волк, ведун, потенциал. Просто, как я не раз уже говорил, что в старое время, когда все-таки ведуны имели очень хорошие чувства, потому что мы уже не имея не только передачу, но и в своих где-то группах это тоже смогли реализовать. Они даже знали, когда примерно какой придет ведун снова воплотиться, да? Знали, в каком месте, в какой семье. Вот то, что сейчас пытаются повторять, и в той или иной степени повторяют тибетские ламы, да, после смерти Верховного ламы, они ищут, как бы, где он родится снова. Это же старый ведовской обычай, просто передан он в таком виде. И, собственно говоря, когда его встречали, уже родителям говорили, он пришел вот то-то, он то-то, то-то, и вот в год вы его определите так, а в три определите полностью. И, собственно говоря, с 3 лет начиналось обучение. 3 лет, понимаешь? А в 7 лет он уже выходил, этот ребенок, уже полностью в ведовское обучение. И, собственно говоря, уже к 14-15 годам уже первые дары были раскрыты. Вот что как было раньше, понимаешь? И это совсем другой процесс. И мы сейчас опять, вот создавая ведовскую школу, там, создавая школу ведовства там, на Яр-горе, там, еще в каких-то процессах там, в нашем учебном подразделении, мы движемся в ведовскую школу. Так что тут я не понижаю, не повышаю. Просто я знаю, что, допустим, у меня там, там прошло 20 лет делания, да, чтобы я получил вот эти дары. 20 лет, там 25 лет вот того-то, там 30 лет вот того-то, чтобы получил. И у меня еще огромное количество даров не раскрыто, понимаешь? Поэтому как бы есть энное количество людей, которые обращаются ко мне как к волхву. Я говорю, волхва определяют все равно сначала боги. А люди либо принимают по мере своего понимания, либо не принимают. И поэтому как бы нам всем надо достаточно критично к своим оценкам надо относиться, как мы того или иного человека оцениваем. Почему? Потому что есть лестница духовных построений, да? Она гласит примерно следующее. Вы стоите на лестнице, вы более-менее неплохо можете видеть того, кто стоит на одну ступеньку выше вас. Вы можете хорошо видеть того, кто стоит на одну ступеньку ниже вас, потому что вы как бы соразмерны по вибрациям, по восприятию. Вы хуже видите того, кто стоит на 2-3 ступеньки ниже вас, да? Но как бы если, чтобы вы, но вы можете спуститься к ним, чтобы увидеть их лучше, и это тоже вам дано. Вы хорошо, я говорю, более-менее можете воспринимать того, кто на одну ступеньку, но вы уже значительно хуже видите того, кто стоит на 2 ступеньки. И не видите того, кто стоит на 3 ступеньки выше вас. Вот такая вот, к сожалению, сложная позиция. Ну, мы же хотим в этом разобраться, поэтому создаем такие передачи, программы. Да нет, и правильно. И поэтому я и говорю, что вот есть несколько проявленных, да, качеств, которые должны быть понятны, видны. Да, я там просто сам формат передачи сегодня он все равно не позволяет так широко. Но я говорю, вот объем знаний поэтому. Дары, чувствования. Потому что у нас вот человек учится на обрядаде, в какой-то момент он проходит посвящение. Да, мы говорим, давай сотворяй уже обряд не с нами, не на нашем как бы канале, да, а посмотрим, ответят ли боги на твой обряд, понимаешь? И это тоже вот, это показатель очень большой, очень серьезный, что человек достаточно чист, то он может обратиться через обряд к богам, к предкам, и будет услышан, понимаешь? Вот это ключевая позиция в том числе. Поэтому тут не так много. И поэтому, видишь, тут я бы не стал сейчас вот так, как я сказал, как вот нам передано через предание, да, каковы волхвы древние. Если мы такую планку будем объявлять сейчас, да, мы, ну, такое подозрение, что никогда не дождемся, чтобы вот все встали с флажками и закричали: «Вот он, волк!» И начали махать и кричать от радости, понимаешь? И поэтому тут надо четко разобрать, что вот человек честен, вот человек бескорыстен, вот человек знания, вот человек так живет, как он говорит, по слову своему. Это, кстати, ключевая позиция. Живет по слову своему. Вот такое вот определение, вот такое вот движение. И эти несколько определений мы постепенно, вот когда там, говорит, устойчивость системы сдают три точки, так вот, три точки мы определим, уже хорошо. А шесть точек определения волхва, как там мы смеялись тут долго, человек сказал: «О, я вас всех могу определить». Я говорю: «Волхвометр у тебя есть, что ли? Ну, достань, покажи, мы посмотрим, на что он похож, твой волхвометр». Поэтому вот такая вот примерно ситуация. Ольга, вопросы? Да, ну что, первая часть, я так понимаю, подходит к завершению. Давай запустим небольшую отбивочку, да, чтобы у нас прям такое, ну, небольшое разделение произошло. Дадим пару минут себе отдохнуть и перейдем к вопросам. Они уже накопились. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Отлично, продолжаем разговор. Сегодня, напомню, на Народном славянском радио эфир. Эфир программы мы записываем под названием «По теме «Кто такие волхвы?». Сегодня у нас 11 декабря 2019 года, среда по одному из современных календарей. В студии Ольга Яра и Сури Яр, наша виртуальная студия Народного славянского радио. И мы продолжаем разговор. В первой части Сурияр много рассказал различных таких даже тонкостей определений, кто такой волх. Очень подробно мне понравились некоторые позиции. Кто не слышал, обязательно послушайте первую часть нашей программы. Разложил очень аккуратно по полочкам, и можно много взять и подчеркнуть для себя важных знаний. Ну а теперь мы начинаем уже озвучивать вопросы и реплики, которые появились на сайте Народного славянского радио. Напомню, slavradio.org. Латиница пишется без пробелов. И дополнительно еще раз озвучу адрес нашего канала в YouTube: youtube.com/slavradio. Пишется без пробелов. Итак, по вопросам. Вернусь к первому вопросу, мы все-таки на него ответили, но попутно. Давай обобщим. Вета Сидорова, существуют ли в наше время настоящие волхвы? Ну, я скажу в данном случае свое мнение, никому не буду его навязывать, потому что я точно знаю, потому как я с одной стороны их видел, общался, и в той или иной степени, скажем так, они были проявлены, да, в моем сознании до того, как я с ними встретился. И, собственно говоря, и потому как я на тот момент обладал какими-то, ну, скажем, внутренними качествами или достоинствами, что, ну, был как бы удостоен этого взаимодействия в той или иной степени. Угу. Так что есть они. Очень радостно. Хорошо. Следующее. Есть у нас вопрос. Максим Архипов задает. Здравия всем. Здравия, Ольга. Здравия, Сурьер. Есть мнение о существовании различных форм письма, используемых отдельными варнами. В скобочках. Ремесленники – черты и резы. Витязи – руническое письмо. Волхвы – глаголица. Ну и так далее. Может ли конкретная азбука помочь в раскрытии той или иной предрасположенности? И в каких случаях служит для передачи мудрости последующим поколениям? Ну, вопрос хороший, но единственное, что он немножко сложноват не для, даже не столько для меня, сколько для раскрытия. Я просто скажу, да, естественно, все способы написания являются способом, возможностью структурирования, да, сознания, а через сознание множество других процессов. Точно так же они помогают, конечно же, для передачи. Но вот этот вот момент, как бы раскрытие там условно, труженика, весевого, витязя или ведающего через письмо. Это такое не совсем простое дело, потому что ну, должна быть определенная система, да, потому что надо понимать, вот условно, труженик, это вот там у нас четыре стихии, да, земля, вода, огонь, воздух. Так, труженик, вот у него в большей степени земля, потому что он стабилен, он живет своим трудом, он созидает все прочее. Веся, он много имеет в себе воды. Он движется, течет, он принимает разные формы, ищет разные способы взаимодействия. Огонь — это то, что, так сказать, свойственно витязям. Они пребывают в правде, они утверждают в правде, они пребывают в ярости. Вот. Для них тоже определенная схема подачи, определенная схема восприятия. В зависимости от того, это как вот по чакрам или омутам жизни проявляется, там у какого человека, где основной центр находится, собственно говоря, там он и пребывает. И поэтому как бы в подавляющем большинстве для людей это иллюзия, что они завтра вот раз выскочили, там сегодня был тружеников, завтра поутру проснется витязем, а послезавтра браманом. Нет, или там ведающим. Нет, это не так. А так, конечно же, через это письмо при правильной методе можно и тестировать, и проявлять, и выявлять. Да? Но там есть и нумерологические, и психологические тесты. Вот я просто сейчас человек один, но там надо было купить автомобиль, и он там ну, как бы начал излагать мне свою методику, каким образом выбирает машины и покупки. Я говорю, понимаешь, вот ты правильно все рассказал, это нормально для весевого направления. Я говорю, а я тебе сейчас расскажу, как бы это выглядело на видовском уровне. И он такой, конечно, присел такой, говорит, и я говорю, ничего страшного, ты теперь знаешь, что есть другие элементы, изучай тоже. Вот таким образом. А потом ты не можешь уже не знать, да? Будешь применять. Здорово. Да. В общем, я так понимаю, азбуки все важны, все нужны, и все нужно, ну, не то чтобы все, но изучать по мере необходимости. Да, не все. Там, где сведены образы во единой науке целостного миропонимания. Наша ключевая наука наша — это наука целостного миропонимания. Угу. Да, Ольга. А вот какое конкретное глаголица, руническое письмо, буквица? Нет, я тут не буду указывать, потому что, да, как бы, потому что, ну, тут людей ввести в заблуждение, потому что у человека есть предрасположенность там вот к этому. Вовсе не значит, что он безусловно, потому что это, ну, один из тестов, который, потому что, ну, мне вот в этом плане проще, да, я, как правило, смотрю на человека, я вижу, где основные центры в теле, ну, потому, благодаря чему, собственно говоря, и именно речение, как основной обряд мы можем проводить, и кто бывал и знает, тот понимает, что мы не высасываем этого из пальца, а, собственно говоря, идет процесс, и мы только, ну, оглашаем его. Там возникает имя, оно нормально движется. С этими процессами я еще не знакома, но очень интересно. Хорошо, идем дальше. Сварожич задает вопрос. Здравия, доброго, Ольга и Сурьер. Прошу рассказать людям добрым, остались ли сейчас в нашем сумасшедшем мире волхвы и жизнь рекущие? не в счет новомодным людям, которые себя сами так называли. Ну, волнует эта тема. Давай еще раз. Не, ну, правильно, просто мы уже сегодня не раз и не два как бы касались этого. Но я же говорю, там, по сути, да, вот, определять человека, но, опять же, с определенной оговоркой, понимая, что наше видение может быть не безусловно, а даже может быть и искаженно. Ну, когда мы смотрим на человека, мы же не до конца понимаем его. Там вот у нас просто был случай, там люди обвинили меня чуть не в злодействе. Я говорю, ну, извиняйте, мне надо было показать вам, как может произойти, если, ну, вот там, я буду ходить кривыми путями, и вы этого не заметите, потому что, вот, но через вот этот тест вы это будете понимать, что человек идет кривым путем, либо это. Ну, а сначала они как бы, ну, вот обижались, с одной стороны. А с другой стороны, я, как уже сказал, да, что и жизнь зрекущая, и волхвы есть, но определение как? Бескорыстен, обладает широтой и глубиной знания и следует своей жизни, своему слову. Вот три как бы четких определения. Ну, как основа, да, для начала, для старта такого. Угу. Понимаю тебя. Благодарю. А Максим Архипов. История России в своем недавнем прошлом имеет примеры вмешательства в ход развития людей, имеющих, как кажется, высшее посвящение, и приводит примеры. Распутин, наставники Сталина или сам Сталин. И вопрос к тебе. Сурьяр случайно не ведает, о каком приходе жреца из рода трехлунных идет речь в известном источнике и в скобочках о будущем современной Руси? Вот не знаю, о чем речь идет. Я, наверное, тоже не слышал, поэтому даже не буду пытаться догадаться. Ну, потому что есть огромное количество предсказаний. Вот. Они в той или иной степени могут обретать силу, когда люди в них начинают верить. И, собственно говоря, по этой вере, по этому доверию людей к тому или иному предсказанию, они могут происходить. Я поэтому тут, ну вот, конкретно по этому вопросу, наверное, ничего не скажу, потому что не имею достаточной информации, по крайней мере. Угу. А вот Максим озвучивает о том, что посвящение имел Распутин и Сталин. Это правда? Уровень волхов? По уровню объема сил и понимания, да, Сталин, мы могли бы его назвать волхом, но там, скажем, есть несколько моментов небезусловных, да, в том плане, что наши роды понесли очень большие потери, от которых мы вот по прошествии там 70-80 лет трех поколений еще не восстановились. Вот, и как сказать, ну тут опять же это вот взгляд со стороны, потому что мы, может быть, не видим всю картину, да, может быть, там могло быть хуже, но это типа вот было наименьшее. Но я вот вижу, что потери, и духовные в том числе, велики. По уровню силы волха, да, по уровню широты знаний, конечно, он, ну, очень высоко, широко стоял и стоит, Сталин. Как бы просто вот этот момент, но еще как бы не разобрано достаточно глубоко его наследие. Это надо опять же кругу ведущих садиться и давать. Потому что, я говорю, у евреев есть ребе, у армян есть католикосы, там у вуду есть шаман, там, а у русских, как бы тех, которые имеют право толковать жизнь русичей и как бы определять ее направление, почему-то нет. Как бы все время суррогаты, то там, то церковные, то светские, то еще что-то, которые не имеют никакого отношения к нашим родам. Вот, поэтому по поводу Сталина, по поводу Распутина. Распутина, да. По поводу Распутина, да, человек, по моему мнению, опять же, я скажу, безусловно, обладал достаточно серьезным даром, вот, но как бы я не причислил бы его словно к светлым деятелям, в том числе. Ну, я думаю, что просто изучение личности, да, здесь требует более серьезного подхода, да, и более большего количества, наверное, все-таки времени, и этим нужно заниматься очень серьезно. Сейчас мы так раскрыли очень поверхностно, да, я так понимаю, что не было такой серьезной работы по изучению этих людей. Да, поэтому я и говорю, поэтому я не говорю, что это как некое официальное там заявление там Coca-Cola ведущий. Я говорю, это сейчас мое мнение на сегодняшний день. Интересно было услышать твое мнение. Хорошо, двигаемся дальше. Бажена Максименко, реплика. Нет волхов в наше время. Есть самозванцы и самообзыванцы. Нет даже людей, которые действительно ведают. Завтра будет опровержение того, что ты узнал сегодня. Знания постоянно видоизменяются. Прокомментируешь? Ну, прокомментирую, конечно. Ну, это такое бодрое там и смелое заявление. Ну, поэтому я всегда говорю, так, ну, потому что мне же разные люди приходят, с разными людьми приходится общаться. Я много там слышал и хвалебных условных речей, спокойно их воспринимаю, и попыток как-то там принизить мое там достоинство или достояние. И тоже спокойно воспринимаю. Поэтому я говорю, любой человек, который выходит, ну вот сейчас, как уважаемый наш слушатель, зритель, там реплику некую, я говорю, значит, если вы так можете заявлять, значит, у вас для этого есть определенные знания на определенном основании. Изложите тогда, вот я сейчас излагал, да, как мы могли бы определять тех людей, которые приближаются к волховскому статусу, да? Постепенно, которые четко держатся, потому что когда человек в течение ни одного десятилетия стоит, он, безусловно, является достойнейшим представителем духовного сообщества. Вот то те определения, которые я излагал. Поэтому огульно мы можем про любого человека сказать, да, он не тот. Я говорю, расскажите тогда, если вы обладаете этим знанием, значит, вы уже тот. А я только что говорил про лестницу духовного устроения. Если вы там условно на 5 ступенек стоите ниже и пытаетесь определить кого-то, кто стоит там хотя бы на 3 ступеньки выше вас, вы уже находитесь в достаточно тяжелом мороке. Вот. Я не говорю конкретно про себя или там про реплику. Я говорю, так устроено восприятие. Вибрации либо совпадают, и тогда вы видите, либо вы вот как бы на площади там можете кричать там, срать там не настоящий, там самозванцы там и все прочее. Это не будет отражать ничего, кроме, так сказать, просто звука. Не более того. Вот так, Ольга. Да, благодарю тебя. Ну, у меня тоже есть немножко такое понимание, что вот прям когда говорят «нет совсем», «нет никого» и «все», да, когда используют такие слова, ну, все-таки, мне кажется, есть люди, которые обладают определенными знаниями, которые находятся в постоянном движении. А вот то, что знания изменяются, виды изменяются, трансформируются, но это уже, наверное, зависит от пути человека, от его развития и желания постигать все новое и новое. Задача. Двигаемся дальше. Юрий, каков путь волхва? Должен ли он сначала состояться как человек, семьянин и воин? Или он сразу волф, с пеленок, и ничего тут не поделаешь? Вот мне тоже интересно про семьянина. Скажи мне, пожалуйста, сначала все-таки есть там семья, задачи там какие-то по взращиванию себя? Ну, очень много и споров, и достаточно таких жестких определений по этому поводу я слышал. Но, скажем так, даже условно церковное духовенство унаследовало, да, от старых принципов, потому что, ну, как с принципов двоеверия же оно, когда остались черные монахи, да, которые вот шли без семьи, и белые там батюшки, которые заводили семьи, размножали детей там и как-то были представлены в миру там и богатством, и всеми прочими делами. Вот. И тот, и другой путь, он и возможен, и даже скажу, нужен, потому что Я видел все-таки некоторое количество людей, которые призваны изначально как бы проявлять там и постигать божественную силу. Просто в наше время им очень сложно определиться в этом мире, потому что, ну как, им не надо работать, да, ну вот в общепринятом смысле. Им не надо там выстраивать отношения с противоположным полом, потому что, ну, они стоят на несколько других вибрациях. И это тоже встречается. Просто говорят, типа, ну, вот как ты там чего-то можешь кому-то рассказать, если ты ни в армии не был, ни семью не создал, ни детей не родил, ни дом не построил. И то, и другое. Потому что мы даже на нынешнем, я не буду сейчас там фамилии перечислять, я просто видел таких людей достаточно. Некоторые молодые, некоторые постарше там, но они уже определены именно как духовники, как идущие путем духа. И, собственно говоря, они пришли для того, чтобы подровнять общий дух, при условии, что у них возникнет эта возможность, и пройти какой-то свой путь. Вот. И в то же время я говорю, что ведающий нормальный поднимается, он поднимается через все четыре варна. Начиная через труженика, вот у нас там появляются люди, приходят. А что нам делать? Я говорю, ну, можете подмести? Вот возьмите метелку, подметите. И мы посмотрим, как сказать, слушается ли вас ваше тело, раз вы на что-то претендуете для начала. И посмотрим, как велика там ваша гордынька. Сможете ли вы в той или иной степени ее обуздать. А так, я говорю, пометешь недельку-другую, глядишь, смотришь, глаз уже начал излучать что-то живое. Вот это мы проходили. Поэтому... Ну ты же это не каждому человеку говоришь. Да, ну почему не каждому? Все начинают с метелки. Да, да. Ну, практически большинству, но условная метелка там, я имею в виду, просто там почисти картошку, там подмети здесь, там колоти ящик, ну вот простые вещи. Потому что ты, если можешь себя проявить как труженик, значит, потом, а можешь ли ты, там, спрошу я дальше, ну, там, по этапу, организовать вот такой-то процесс, да, то есть проявить себя как веся, да. А потом, а можешь ли ты войти в правду, то бишь, что у тебя делание каждое твое есть проявление правды, да, в том виде, хотя бы как ты ее понимаешь. И это вот, это уже витязевые проявления. И это все восхождение. А потом, когда ты, как бы, правда становится твоей сутью, ты становишься правдой, тогда ты уже попадаешь в волховские определения. И это все очень непростое, потому что, как бы, мы не тужились, как бы, мы не надували щеки, все-таки уровень искривления у нас очень-очень большой. Очень большой. Во всем нужен свой порядок, понятно. Да, ряд определяет уряд, уряд сотворяет порядок, а через то возникает лад между небесами и землей. Благодарю тебя за ответ, очень такое, прям включилось в меня сознание, и всем нужно уметь чистить картошку, обязательно. Я немножко отвлекусь, да, от серьезных тем. И знаю просто много молодых ребят, которые не умеют чистить картошку, да, это сейчас... А ящик сколотить, так это вообще вопрос. Так вот, я чищу картошку хорошо, пометаю тоже неплохо. И в состоянии организовать порядок на большой территории. Отлично, здорово. Поэтому, хорошо, двигаемся дальше. Могу задать вопрос и получить ответ, да. Задает вопрос Александр, ну, буква «Р». Кто такие волхвы с Востока, которые пришли к Иисусу? Вот это я не знаю. Ну, если следовать историографии, исследовать тому, ну, опять же, если брать во внимание эту книгу, Библию, и принимать ее как некий исторический документ, ну, с большой толикой вопроса, или с большим вопросом, тем не менее, мы понимаем, что они пришли, как бы, по звезде, да, это звезда. Опять же, что такое Восток по отношению к древней Иудеи, да, древнему Израилю. Это Персидская империя, в которую входили множество племен. Ну, это, собственно говоря, Иран, это Персия, это вообще арийская земля изначально. Ну, то есть мы же тоже как относимся как первый извод основной, это все-таки арийский, да, то, что мы называем русским. И, соответственно, они пришли туда и просто по дарам, те дары, которые принесли, это ни в какой там иудейской традиции нет, только по дарам, они что принесли? Ладан, масло, как бы для священства, золото, это как определение царя, это тоже как бы, и выбери три дара, ну выбери один из даров, либо все, и пойдешь там, ты не помнишь, что там было еще? Ладан, смирно и золото. Смирно что такое, не помню сейчас. Я дело в том, что так глубоко не уходил. Как царю, как священнику и как жертве. Вот. И, собственно говоря, это вот тот момент, когда вот ребенок достигает 3 лет, ему дают там возможность определиться, да. Ну, это уже вторично, когда уже видения недостаточно, как бы вот механическим, скажем так, способ более-менее определения, там дают условно плетку, граблю, там еще что-то, и смотрят, что ребенок выберет, к чему у него есть предрасположенность, потому что человек еще, ребенок не обусловлен, там, как выглядит он другим, он берет то, что ему нравится. Ну и как бы это определяется его предрасположенность как такова. И поэтому тут такое же. Они пришли из Востока, пришли из арийских земель, пришли так, как звезды, звездочеты персидские были наипервейшие, да? Пришли, поклонились, да. Здесь пришла как бы комета, здесь стало, здесь определение, значит, есть тот, кто, тоже уже как бы по определению, что есть тот, кто несет какой-то процесс духовный высокого толка. По этой. И, соответственно, как бы согласно легенде, был определен под этим процессом Иисус. Ольга? Я благодарю тебя, честно говоря, не ожидала такого прям подробного ответа. Респект. Двигаемся дальше. Александр Деревянченко, прошу прощения. Первый вопрос. Уважаемые, сейчас ваше слово шествует о волхве высшего круга, высшей касты. А что с волхвом внутреннего круга? Я, наверное, не очень пойму. Но там все, вопрос весь ты изложил. Может, Ольга, ты мне попробуешь донести, что, потому что я иногда не до конца понимаю, в чем вопрос. Внутренний круг. Ну, я могу предположить только, да, что волк, который... я же говорю, что вот в моем понимании волхвы, они имеют определенную иерархию. Еще раз к этому как бы вернусь, да. Есть волхвы, которые... скажем, уже достигают определенного, ну, достигли определенного уровня, да, и ты говоришь, что они работают с пространствами, работают на большое расстояние в типе времени, да, вот. А есть волхвы внутреннего круга, то есть здесь получается поддерживающие среду, внутреннюю среду обитания, да, ну, я не знаю, может быть, какие-то есть ведические знания, которые волк передает среди людей, да. Да, нет, я, наверное, знаешь, и мне кажется, я знаю, откуда ноги растут условно у этого вопроса. Просто в свое время один из как бы ведической мысли человека, он говорил, что я не являюсь жрецом внутреннего круга, я являюсь просто вот тем, кому дозволено вести слово. Вот, поэтому внутренний круг, понимаешь, я вот всегда объясняю, вот будет сидеть рядом с вами человек на лавке, условно, есть мороженое или читать газету, ну, никогда вы не поймете, что он относится к внутреннему кругу. Самое смешное, что это во всем мире так же. Потому что они не вылезают на трибуны, они не, как сказать, не издают какие-то книги. Даже если они издают какие-то книги, то, как правило, это ни одной буквы, ни одной запятой вы не увидите, что там идет на них указание как носители сокровенного знания. Потому что внутренний круг, потому что вот то, что я говорил про белых и черных, да, священнослужителей, да. Есть внешний круг, те, которые поддерживают связь с людьми и связь людей между собой, их как бы призывая следовать определенному ряду порядку. Есть те, которые, собственно говоря, заняты только одним постижением божественного. Вот. Это и есть, собственно говоря, внутренний круг, по большому счету. Еще по старым распределениям было, словно те, которые исследовали темные состояния. Вот то, что, как говорили, шуйный путь, да? Темные состояния, те, которые, собственно говоря, не идут во свете, а идут как бы из внутренних состояний, темных составляющих человеческого существа. Исследовали это, словно те были те группы, которые исследовали свет, и те, которые исследовали тьму, так можно сказать. И были те, которые работали с народом, потому что обрядодеи, целители, знахари, которые вот жрецы близкого уровня, это все, вот, скажем, человеческий, нормальный, обычный, горизонтальный уровень бытия, и, собственно говоря, те, которых можно назвать, ну, можно, но они являются, те, которые хранили традицию, те, которые исследовали ее постоянные обычаи, те, которые развивали и постигали божественные в проявлениях света, в проявлениях тьмы. Ольга. Вот очень хорошо раскрыл, я теперь поняла. Вот до меня дошло это понимание, и я признаю, что я была даже не права. Хорошо, двигаемся дальше. Вопрос второй, также Александр. Вопрос о силах. Один из учителей с именем Иисус восходил по небу. Небо поднимало его, или все было в гармоничной заботе? Как бы тут я не вижу противоречия, потому что или подразумевает, ну, как бы противоречие одно другому, или, ну, дополнение одно другому. Ну, не знаю, я не буду, наверное, отвечать на этот вопрос, то есть меня простят. Это твое право. Он действительно такой непростой. Да, я пыталась тоже его с выражением прочитать. Просто все, что просто есть такие темы, по которым все, что не скажешь, будет не совсем правильно. Тут получается условно. Есть некое, может быть, недопонимание, там, может, у человека, может, у меня, может быть, вообще в этой тематике, да, и мы сейчас будем туда наплескивать новых непониманий. Ну, пусть пока оно повисит, там, может быть, человек там когда-нибудь в другом эфире или это там прокомментирует более широко, ну, исходя уже из ведического миропонимания. Просто нам незачем толковать толкование других на кем-то написанное или истолкованное. Согласна с тобой, тем более, что не факт, что этот вопрос по нашей сегодняшней теме. Хорошо. Дальше двигаемся. Медоед Барсук. Приветствуем тебя. Это как же получается, если я богов не слышу, то все, тушите свет. Если нет спектра широкого, все потеряно. Или с расчетом на жизнь 7. С чего начать? Вот такой тебе вопрос. Это уже давай практику. Я как бы ничего против не имею, если есть дар, двигать. Но просто вот смысл такой. Вот берет человек там условно кисточку, да, или резак. Или берет, один берет, режет там, раз смотришь, появился медведь. Другой резал, блин, но смотришь, как было бревно, так бревно и осталось. Ну и как, один имеет дар, талант, другой не имеет. Ну как бы просто можно утешить, сказать, ну, ты вот такой уникальный, ты что бы ни делал, у тебя все равно получится бревно. Да, хорошо. И тут мы имеем точно такое же. Я же говорю, дар в той или иной степени есть у энного количества людей, небольшого, ну вот, тонкого восприятия. Его сложно, трудно и много трудно развивать. И если человек этим озаботился, у него что-то получится. Если озаботиться очень сильно, а вдруг в этой жизни там не дойдет до каких-то там слышания, понимания, то как бы его устремление, как правило, награждается, что в следующей жизни он этот дар получает. Это тоже говорит о том, что никаких приговоров окончательных нет. Просто мы дети нынешнего века, мы торопимся прожить быструю жизнь. И живем так быстро, что не успеваем понять, где была жизнь. Она когда закончилась, мы уже тогда только думаем, где мы были и кто мы вообще. Угу. Сурьер, можно я уточню уже как бы вот по поводу дара, да? То есть дар — это то, что ты взял с прошлых жизней, ну, какой-то наработанный навык. Ну, например, я вот просто пример приведу из своего опыта, да, то есть когда я там в 4 классе села за швейную машинку, да, я сразу поняла, что я умею шить, да, ну вот я просто села и спокойно мне доверили там электрический уже как бы аппарат, да, то есть и для меня швейное мастерство, ну такое ощущение, как будто я его всегда знаю. Я им не занимаюсь, но вот с легкостью, да, то есть мне это дается. То есть это что-то наработанное из прошлых жизней, и сейчас я просто как память ее вспоминаю. Это и есть дар, правильно? Ну да, но это может быть родовой дар, либо твой личный. Родовой дар – это значит наработка твоего рода, и тебе как бы по генетической памяти это передается. Либо это твой дар личный, наработанный в прошлых жизнях, и то, и другое как бы имеет право. Хорошо, а возвращаясь к нашей теме, кто такие волхвы, да? Ты озвучил, что это все-таки объем знаний, назвал направление дары и чувства, да, чувствование. А вот дары волхвов, вот как-то из чего они состоят? Без корысти исследования в жизни своему слову. А, еще да, дополнение. А вот дары именно волхвов, из чего они состоят, из каких навыков? Ну вот как они проявляются? Что они умеют прям сразу? Волк, он имеет очень глубокий уровень безмолвия, да? Ну, нарабатывается, что должен, что как бы первичная предрасположенность к этому. Очень длительную концентрацию на том или ином процессе волк должен делать. Вот расширять чувственное восприятие, потому что там вот у нас есть упражнение, допустим, человек целую неделю занимается только слышанием, да? Слышанием. Вот у него все остальные как бы способы восприятия заблокированы. Там, ну, там заткнули, словно говоря, нос, закрыли глаза, и там, и он слышит, он нарабатывает вот это сверхслышание, словно говоря. Точно так же там по зрению, точно так же по обонянию, так же по тактильно. Точно так же, как вот я там объяснял недавно людям, вот я говорю, вы чувствуете, как вот у вас один волосок стоит, легкий, как бы ветерок его колышет. Понимаете, вот тоненький-тоненький волосочек, и вы чувствуете, как колышет его. Так вот, как бы тонкая составляющая мироздания, да, которая течет, она еще значительно тоньше этого ощущения. Знаешь, как точно так же, как услышать голос своей жизни. Это все волховские дары. Ну, как правило, это очень высокий уровень отречения, почему я говорю, что волк — это живой среди мертвых и мертвый среди живых. Тот, который практически преодолел все вот привязки, которые привязывают его конкретно там, к одной семье, там, конкретно там, потому что он радеет для всех. Он является мостом между небесами и землей. Понимаешь, потому что я говорю, рано или поздно как бы у всех возникают потребности, там, болезни душевные, духовные. И кто-то должен там, где они сами не могут приподняться, вот он дает свою лестницу духа, чтобы они могли взойти до своих предков, до светлых богов. И дает не одному, а дает целому роду или целому народу даже. Вот так. Очень интересно. Благодарю тебя за пояснение, за ответ. Мне стало в разы понятнее. Для того трудимся, Савча. Точно. Творец своего пути. Встречал ли сказитель проявленных волхвов? Или рассуждения теоретические? Различает ли сказитель опору от жреца от волхва? Ну, первый, встречал ли сказитель проявленных волхвов, насколько я поняла, да, да? Рассуждения не только теоретические, да, но и на практике. Да, я говорю, и, собственно говоря, как бы на лестнице смыслов, да, духовных существ, ну, достаточно много процессов я прошел, и поэтому мне достаточно быстро можно, ну, вот, там, пониже спуститься, куда-то донести до людей, ну, и как бы какие-то, видимо, ступени все-таки я уже прошел, что вижу достаточно неплохо то или иное духовное существо, ну, в человеческом теле, когда его встречаю. Угу. То есть различия у тебя есть, да? Развлечения. Хорошо. Различает ли... А, бедодеев и волхов, ну, конечно, это разные, потому что бредодей... По-другому немножко звучит, смотри. Различает ли сказитель опору от жреца от волхва? Конечно, это разное, потому что там есть поговорка хорошая, где, говорит, капище, там и жрец. Да, ну, то бишь, как бы жрецу для делания, как правило, нужен вот инструментарий, условно говоря, капище, которое намолено, запущено, где горит огонь, там огонь точно. А и вторая поговорка, где волк, там и капище. То есть волк, в любом месте находясь, он сразу является... Ну вот, сам центром притяжения, как бы с процессом, который формирует пространство, который формирует смыслы. И, собственно говоря, волк может вообще не появляться, но в пространстве условно будет хороший удой у коровы, будет хороший урожай, дети будут здоровы, жены будут бодрые, мужи будут крепкие, инструментарий. Ему не надо выходить, потому что он является башней, ретранслятором смысла. Он ретранслирует смысл, потому что я говорю, мы требуют сегодня возносим, да, вот так говорят, они поднимаются требуют, и благом великим на землю возвращаются. Ибо раньше слово наше добрым дождем на землю шло, но сейчас и лучами солнца в сердце каждое оно вошло. Это как вы говорите, что мы вот это вечное коловращение смыслов снизу вверх поднимаем, и как бы единые смыслы между небесами и землей мы проявляем, прошиваем, мы как бы запускаем их в действие. Ну, такая внутренняя работа же, да, еще помимо внешних вот этих атрибутов. Да, так нет, а волк, это же не тот, который являет себя перед народом, ходит и выходит, там, одевает красивые одежды или все прочее. Нет, его работа, она как раз в том, что он является, ну, как бы зерном. Он является источником, который вот прорастает в пространстве, просто сидя, просто там делая какое-то там малое дело. Он может резать ложку, да, там, резаком, но он делает все равно одно и то же пространство, мироздание сотворяет вместе с богами. Потому что он есть проектор высочайших смыслов. Вот ключевая задача волхва как раз заключается в том, и поэтому кто бы там ни вышел, условно, с какой бы ни высоты, там тот же даже царь и князь, он приходил и как бы на одно или на оба колена перед волхвом становился, потому что понимал, что только оттуда он может почерпнуть те смыслы, которые нужны будут народу, родам. Очень красиво ты сказал, проектор высочайших смыслов. Я прямо записала. Благодарю тебя за это выражение, оно очень, очень такое. Надо над ним подумать немножко еще. Дальше. Вопрос волхвам. Это, наверное, нам с тобой. Кто их назначает и почему? Почему они постоянно ругаются на почве, кто из них настоящий? Это восклицательный знак и вопросительный. Фан-фани. Тут я отвечу коротко, и как бы мы уже будем близки к завершению нашего сейчас эфира. Время пошло. Да. Вот. Как только волк пытается, ну, не волха, условно говоря, да, это тоже от одной, как только он пытается доказывать профанам и непрофанам или другим, которые там, ну вот кто, как только те спорят, двое, которые объявили себя волхвами, или там пятеро, или семеро, есть такая старая формула, пришла она нам из глубины. Говорящий не знает. Знающий не говорит. Можно и меня, конечно, в этом. Но как только, я говорю, кто-то пытается доказать, что он волхвее, я говорю, до свидос. До свидос, сразу говорю. Потому что, ну, как бы, потому что я так как встречал тех людей, которые знают, там нету, там тени противоречия. Ну, как бы могут спросить, а вот здесь ты как видишь? Я говорю, ну, вот примерно так. Примерно так, я не говорю, что, знаешь, как я залез на табуретку и сразу кричу, вот там мое видение, безусловно, я говорю. Оно условно, потому что сегодня я вижу это так, по мере своего видения. Вот. Ну, а люди, которые понимают глубины, они говорят, ну да, сразу, понимаешь. И там хорошо, когда есть люди, с которыми есть о чем поговорить. А еще лучше, когда есть люди, с которыми есть о чем помолчать. Понимаешь, тут приходит вот этот вот момент, когда говорение не нужно, когда ты сидишь, молчишь, и ты понимаешь, как вот просто небеса, миры перед тобой раскрываются, ты начинаешь что-то видеть, понимать, чувствовать, потом спросишь, а вот было вот это, они тебе расскажут, помогут, подскажут, вот. И это как бы тоже, ну, более высокие там видовские практики. Внутренняя делания. Работа через практики, ты имеешь в виду это, через тонкий план. Да. Понимаю, о чем ты говоришь. Благодарю тебя. Ну, очень-очень сильно благодарю тебя за сегодняшнюю встречу. Мне поначалу показалось, что что-то как-то все сумбурно, но мы подошли. Ну, сумбурно, оно просто широко, понимаешь? Меня все время говорят, что же так широко? Я говорю, ну, блин, хоть какое-то основание, извиняюсь. Да, блин, надо выдавать, чтобы потом можно было по частям хотя бы проявлять. Ну, тем не менее, мы сегодня раскрыли и определение, да, мы дали интересный, ну вот, можно сказать, повод для ума, да, поразмышлять над некоторыми словами сказанными. Я думаю, что вот эту запись я еще не раз прослушаю для того, чтобы взять еще несколько моментов, которые я не успела дозаписать. У меня прям все страницы тут исписаны, ты не представляешь, как тут все выглядит. Ну, это хорошо. Это тебя характеризует правильно, что ты ответственно подходишь к работе. Ну, я люблю записывать. У меня есть связь с рукой, да, и мне вот мыслительные способности, они прямо идут через запись. И считаю, что важные вещи нужно конспектировать. Может быть, я их никогда больше не прочитаю, но вот какое-то такое понимание, усвоение знания, оно приходит через письменность все-таки. Очень хорошие сегодня были вопросы. Давай поблагодарим сегодня наших зрителей, слушателей, да, и людей, которые будут слушать нашу программу в записи. Твое заключительное слово в сегодняшней программе. Передаю тебе слово. Так, ну, благодарю тебя, Ольга, за доброе сегодня делание, потому что всегда приятно вообще со всем коллективом Славянского радио, особливо теми, кто хорошо понимает. Но как раз вот Алексей здесь не промах, коллектив подбирает правильно, хорошо, глубокие люди понимают. И ко всем у меня просто одно, наверное, доброе пожелание. Кто захочет, тот примет, кто не захочет, это тоже выбор каждого. Но смысл такой, что я бы вот ко всем обратился, и к себе в том числе. Давайте мы подумаем, даже там с учетом тех определений, которые я там сегодня там попытался передать, с тем, кто, может, нам еще какие-то мудрые люди, давайте все-таки искать, определять людей, которых мы могли бы назвать своими духовными лидерами, духовными авторитетами, потому что без этого, ну, как я сказал, что обычный человек, к сожалению, за свою жизнь, не имея за плечами серьезнейшей духовной школы, не успевает пройти до уровня духовного ведания. Практически это невозможно. Если есть такая школа, да, ну, я вот открыт для общения, ну, имеется в виду, если кому-то хочется, потому что у нас школа родовой мудрости, она действует, мы там сейчас вывели, наконец-то, в явный. Если вы там что-то понимаете, или у вас есть кто-то знакомый, кто, ну, там, претендует на высокий духовный статус, ну, я всегда, во-первых, с удовольствием встречусь, но и тем не менее, давайте не будем стараться закидывать. Всегда спросите себя, потому что таких людей очень мало, кто живет по чести, по совести, кто в правде пребывает, кто по правде живет, кто бескорыстен, кто мудрость имеет и мудрости других научает. Давайте будем их искать, давайте уже признаем наличие таких людей среди наших родов, а то мы как безродные, вот есть там какую угодно нацию назови, у них там есть мусульман, там эти имамы их, и там еще кто-то у евреев, рэбы, там у армян, католикосы. А мы все как-то, не, у нас вроде все умные, как бы каждого поодиночке возьмешь, а как соберутся, говорит, все толпа себе получается. Вот как-то нам перейти, чтобы мы вот эту лестницу духовных существ себе воспринимали, ну и как понимали, что если ты взял резак и пытаешься вырезать медведя, а получается чурка и буратино даже не выходит, ну как бы значит ты вот что-то другое можешь наверняка, потому что дары есть во множестве, практически у каждого, У кого-то может один, но очень сильный дар. Вот. А вот этот вот момент тонкого чувствования, который, людей, да, людей, которые являются мостом между небесами и землей, это ключевая жизненно необходимая наша, на составляющая нашей жизни. Потому что если мы не находим их, потому что как святое место пусто не бывает, как сказал, помню, Наполеон, если вы, говорит, не хотите кормить свою армию, вы будете кормить чужую. Но армия забирает немного. Когда приходят темные жрецы, армия забирает там не больше 20% любая, да, даже чужая, от того, что вы наработали. А когда приходят темные жрецы, забирают все, включая вашу жизнь, ваши семьи, ваших детей, все прочее. Запомните это. Мы сейчас и оказались как раз в таком трудном, на самом деле, тяжелом и не очень хорошем состоянии, именно потому что мы забыли своих и не заметили, когда пришли чужие. Вот и все, собственно говоря, что я хотел сказать. Можно? Задача вернуть свои традиции, впустить их в свою жизнь, в свою семью, да, то есть наладить взаимоотношения друг с другом, наладить вот этот лад в семье, да, и уже из семьи уже будут выходить вот эти взаимоотношения в наших окружениях, в наших коллективах, да, потому что все идет от традиции. Вот не перестаю об этом говорить, и сама к этому пришла, да, то есть я походила тоже по кругам различным коллективов, да, и понимаю, что изучение только одного направления, там, психологии, каких-то идеологий, это не дает вот этой сути, вот этой значимости. Сейчас важно пробуждать вот свои традиции, действительно родные наши, да, вводить их в нашу жизнь, находить опору, основу среди ведущих людей в качестве тех знаний, которые будут помогать нам просыпаться, пробуждаться, объединяться в различных задачах, которые сейчас стоят перед нами достаточно в жесткой уже такой форме. Вот. И как только каждый из нас определит для себя вот эти задачи, да, тогда, мне кажется, это будет возможно вот этот вот переход совершить, объединение. Но мы находимся в таких условиях, да, и от этого никуда не уйти. Мне очень понравилась встреча, мне очень понравилась тема. Искренне благодарю тебя. Напомню нашим уважаемым слушателям о том, что сегодня по одному из современных календарей дата 11 декабря 2019 года, среда. Тема нашего эфира была посвящена «Кто такие волхвы?», была посвящена полностью волхвам, да, их роли, их жизни, их задачам, можно так сказать, да. Еще больше прониклась к тебе благодарностью, Сурьер. Благодарю тебя за просвещение, за те знания, которыми ты щедро делишься. Ну и, конечно же, пожелаю, чтобы жизнь каждого человека проистекала действительно, опираясь на твердое основание в виде знаний, ведания, чувствования, да. В принципе, все. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся, услышимся на Народном славянском радио. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.